В связи с настойчивым призывом Ельцина уехать в Мадрид уже со стороны Клинтона, в двусторонней встрече участвовали и министры иностранных дел, я не выдержал и включился в разговор. Мне представляет, что президенту нет необходимости это делать. Несомненно, привлекательная идея открыть заседание СПС не перетягивает на чашу весов другую, негативную. Особенно для общественного мнения России, присутствовать в Мадриде в то время, когда НАТО объявит о своем расширении. «Видишь, Билл», — сказал Ельцин, — «не так все просто». Во время приема, сидевший за столом рядом с Ельциным, Гельмут Кольт склонился в его сторону и сказал тихо: «Борис, я понимаю твое решение не ехать в Мадрид, ты абсолютно прав». Начало лета 1997 года было ознаменовано переходом к практическому сотрудничеству в рамках СПС. Решили в конце концов, что председательствовать на Совете будут совместно представители России, генеральный секретарь НАТО и в порядке ротации представитель одного из государств-членов НАТО. Впервые я взял в свои руки молоток и утвердил повестку дня встречи СПС на министерском уровне 26 сентября 1997 года в Нью-Йорке. Конечно, кое для кого все происходящее было запредельно. Представитель России предоставлял слово министрам иностранных дел стран НАТО, включая и госсекретаря США, а затем после каждого выступления комментировал его, выделяя главные идеи и предлагая остальным на них сосредоточиться. Оказывается, такая форма ведения заседания в НАТО ранее была не принята, но нужно было считаться с полным равноправием всех участников основополагающего акта. Прошел год со дня начала работы СПС. Мы встретились с Соланой в Люксембурге на приеме в честь министров иностранных дел, принимавших участие в Совете Евроатлантического партнерства. Мне кажется, что если бы не было расширения НАТО, на которое все время мы оглядываемся, и Россия, и вы, ожидая друг для друга неприятных сюрпризов, то СПС мог бы стать центром европейской безопасности, — сказал я Хавьеру. — Я тоже думаю об этом, — отвечал Солана. Помню наши совместные с американской делегацией выступления в Маниле в июле 98 года после окончания АРФ. Асеановского регионального форума по безопасности, ежегодное участие, в котором принимают страны Асеан и так называемые полноправные партнеры по диалогу, в число которых входят США, Россия, Китай, Индия, Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Европейский Союз и другие. Я уже писал о том, что по традиции во время последнего обеда каждая делегация в главе с министром иностранных дел представляет свой художественный номер. На этот раз решили выступить вместе с делегацией США, о чем, в принципе, договорились чуть не за год до этого, переписывались, но репетировали только раз незадолго до выхода на публику в Маниле. «НАТО включило в себя Венгрию», — пропела Мадлен Олбрайт на музыку Бернстайна «Вестсайдская история». «Это самая большая ошибка», — пропел я в ответ на ту же музыку. Зал, в котором присутствовали все делегаты, одобрительно неистовствовал. Подписание основополагающего акта и образование Совета постоянного сотрудничества, СПС, создали основу для дальнейших шагов по взаимодействию России с Североатлантическим Союзом. Такое взаимодействие, как уже говорилось, может и должно стать стабилизирующим фактором.